Высший руководитель Ким Чен Ын на месте руководил делами новой фабрики зубных санитарно-гигиенических средств. Сам Ким Чен Ын выступил с инициативой о строительстве этой фабрики и в ходе ее строительства решал все наболевшие проблемы. Это высокомощная комплексная база по изготовлению зубных санитарно-гигиенических средств, общая полезная площадь которой 12 720 с лишним квадратных метров и которая способна произвести за год десятки миллионов штук зубной пасты, полоскательного средства и других предметов зубной гигиены. Знакомясь с общей панорамой новой фабрики, Ким Чен Ын с удовольствием заметил, что белая и зеленая кафельная отделка наружности как раз соответствует облику базы по изготовлению зубных санитарно-гигиенических средств. Познакомившись с макетом производственных технологий фабрики и ее общим видом с птичьего полета, он заглянул в интегративную диспетчерскую процессы по изготовлению зубной пасты, полоскательного средства и других предметов для зубной гигиены, и аналитический отдел подробно осведомился о ходе строительства и производстве. Эта фабрика вносит большой вклад в улучшение здоровья народа, так что я придаю ей важное значение, сказал Ким Чен Ын и дал указания служащим руководством к эксплуатации фабрики. Он с большой радостью продолжил, что с построением модной фабрики зубных санитарно-гигиенических средств сбылось его желание и что это есть очередная плодотворная работа во имя долголетия и здоровья нашего народа. Фабрика обязана бесперебойно снабжать жителей доброкачественными предметами зубной гигиены на высоком уровне, обеспечивая производство. Все возникающие проблемы буду решать я, только вовремя докладывайте, тепло сказал высший лидер страны. Он еще остановился на том, что партия обращает глубокое внимание на упрочение материально-технического фундамента здравоохранения с тем, чтобы еще полнее выявить преимущества единственной на свете социалистической системы здравоохранения, при которой партия и государство полностью отвечают и заботятся о жизни и здоровье населения. Наши люди должны волею наслаждаться счастливой жизнью на своей практике, осознавая преимущества социалистической системы здравоохранения, подчеркнул Ким Чен Ын. Он высказал ожидания и уверенности в том, что весь коллектив фабрики со всей отдачей и силой, страсти и ума будет трудиться ради улучшения здоровья населения. Ким Чен Ына сопровождали Фан Бюнсу, Пак Пунжу, Че Тэбок, О Су Ён, Ан Джон Су, Со Хон Чан, Чо Йонг Вон и Ма Вон Шун.